Часть третья. Больше Роуз. Жизни четвертая и пятая. Глава 13. 15 августа 2006 года. Роуз. Жизни четвертая и пятая. Люк стоит с моей стороны кровати, куда обычно никогда не подходит. В руке банка с витаминами для беременных. Звук глухой и тяжелый. Банка полна. «Ты же обещала», — упрекает Люк. «Иногда я забываю». «Иногда?» — повторяет он сердито, обвиняюще. «Обвиняет меня. Я виновна. И мы оба это знаем. Я не пила витамины, хоть и обещала. Признаюсь, и дело с концом». Люк молчит, затем говорит. «Похоже, ты не хочешь их принимать». «Нет», — снова признаюсь я, — «не хочу». Я теряю волю. Мое тело будто вареное яйцо, которое катится по кухонному полотенцу, разбрасывая кусочки скорлупы. Мы с Люком не разговариваем. Почти неделю ходили мимо друг друга и молчали, когда были в одной комнате. Лишь иногда вежливо спрашивали: «В кофейнике осталось немного кофе, выпьешь или я себе налью?» Или предупреждали: «Вернусь поздно, у нас в отделе мероприятие». Но постепенно, день за днем, гнев после ссоры начал остывать и таять. Не знаю, что осталось от этого чувства и во что оно переросло. Мы принялись общаться немного добрее, теплее, иногда даже ласковее. Я взглянула в будущее и поняла, что у нас с Люком есть два пути. В первом варианте мы остаемся вместе и заводим ребенка. Точнее, остаемся вместе из-за ребенка. А во втором — не заводим и расходимся. Расходимся из-за того, что и ребенка не будет. Неужели ребенок — это так ужасно? Смогу ли я просто зажмуриться и сделать это? Родить ребенка, воплотить мечту мужа, спасти свой брак. Возможно, все будет замечательно, даже великолепно. Я буду вспоминать эти времена и думать: «О, Роуз, какой ты была глупой! Ребенок — лучшее, что ты сделала в этой жизни. А ведь этого могло не случиться». Разве не так думают все матери после рождения детей? Неужели это труд всей моей жизни, как в комедии, как в паутине Шарлотты? Возможно, половина этих женщин лгут. Наверное, они просто вынуждены так говорить, ведь ребенок уже есть, и ничего не поделаешь. В магазин ты его не вернешь. А не знак ли это то, что я сравниваю ребенка с товаром, который можно вернуть в Блумингдейл или Нордсторм? Мигающее предупреждение для Роуз Наполитана, которое гласит: «Ты не годишься в матери, раз думаешь о возврате младенца в Блумингдейл. Нордсторм куда лучше, приобретать следует там, где всегда принимают покупки назад, а у этой сети именно такая политика». По ночам, лежа в постели с мужчиной, за которого вышла замуж, я обдумываю все это. В тишине печаль усиливается, и ситуация проясняется. Мы с Люком оказались на перепутье. Скоро кому-то придется сделать шаг. «Сдаюсь», — говорю я. «О чем ты, Роуз?» Люк стоит в полотенце перед зеркалом в ванной и бреется. Лицо наполовину покрыто белой пеной, на которой остаются аккуратные полоски. Я прячусь в коридоре за открытой дверью. В ванной горит яркий свет. «Давай попробуем, хорошо?» «Что попробуем?» — спрашивает Люк. Но голос его наполняется надеждой и оживлением, которого я давно не слышала. Он явно намеревается заставить меня произнести это вслух. Ему нужно, чтобы я сказала: «Ребенок, давай попробуем завести ребенка». И это ломает остатки моей воли. «Ничего, тьфу ты, забудь все. Ничего не будем пробовать. Ни сейчас, никогда». Люк кладет бритву на столешницу. Белая пена для бритья стекает на гранит маленьким облачком. Люк понимает, что перегнул. «Просто ответь на вопрос, пожалуйста». Я качаю головой и сползаю по стене на пол. «Роуз». Не успеваю опомниться, как закрываю руками лицо и плачу. Вскоре Люк уже сидит на корточках возле меня и глубоким негромким голосом, голосом, который я так любила, но люблю ли еще, говорит: «Роуз, Роуз, в чем дело? Скажи мне». Это первый искренний жест заботы, который проявляет муж после нашей ссоры. Мне хочется порадоваться, но я не могу. Я знаю, Люк делает это только потому, что я уступила, потому что я собираюсь дать ему желаемое, потому что он победил. Мы долго стояли у зыбкой черты, но все вот-вот пойдет так, как задумал Люк. Возможно, за беспокойством в его голосе скрывалось и опасение, что прямо в тот миг, когда я уже готова ответить «да», один неверный вопрос способен все уничтожить. Я поднимаю взгляд, напомнив себе, что именно я решаю, удовлетворить его желание или нет. Решает только женщина. И мужчина не в силах это изменить. Именно потому они всегда ищут другие способы наказать нас за то, что мы обладаем тем, чего они не имеют. Так ведь? «Ты знаешь, в чем дело», — отвечаю я. «Дело в нас, Люк». Он подтаскивает поближе коврик из ванной, усаживается на него, скрестив ноги и лицом ко мне. «Раньше мы были так счастливы», — говорю я ему. «Знаю. А теперь взгляни на нас». Он склоняется ближе, моргает. «Рождение ребенка все изменит, Роуз. Я точно знаю. Вместе с малышом к нам вернутся счастливые времена». Я смотрю на мужа, впитывая его слова, осознавая, в какой момент он это сказал. Люк не в силах удержаться даже на несколько секунд, даже после того, как я только что рыдала. Он знает, чего хочет, и собирается добиться этого от меня. Люк хочет ребенка, потому что меня одной ему больше недостаточно. Понимает ли он это? Скрытое послание, которое внушает своей жене с таким отчаянием. Его взгляд становится отчасти безумным, лихорадочным. Я встала перед выбором. Я решилась. Похоже, других вариантов у меня нет, потому что в противном случае я останусь одна. «Ладно, хорошо», — вздохнув, говорю я. «Давай попробуем, Люк».